Глава 4. Основная проблема. Как перейти от постановки целей к их реализации? Дэн. Брайан, вы приобрели мировую известность, обучая людей не только тому, как правильно ставить цели, но и тому, как их достигать. Прежде чем мы перейдем к этой проблеме, давайте для начала обсудим, какое значение имеет цель для мотивации и успеха. Брайан. Представьте себе, что вы вступаете во взрослую жизнь и, как многие другие молодые люди, испытываете замешательство и неуверенность. Кто я? Чем буду заниматься? Куда намерен двигаться? И главное, как я представляю себе свою будущую жизнь? Чего хочу добиться? У большинства людей в молодом возрасте весьма смутные представления обо всем этом. Они словно попали в незнакомую местность, где нет ни дорожных карт, ни указателей. Сколько времени вам понадобится, чтобы попасть куда-нибудь, если вы не имеете ни ориентиров, ни точных данных о том месте, куда направляетесь? Представьте себе, что вы ведете машину по незнакомому городу, например, по Лондону, Амстердаму или Парижу, и не видите ни одного указателя. Вы будете бесцельно кружить по улицам. Именно так ведут себя 80% людей, которые, проплутав целый день, вечером возвращаются к исходной точке. Со временем у них формируется убеждение в том, что они ничего не могут с этим поделать. Это приобретенная беспомощность, самая страшная из человеческих болезней. Она является главной причиной того, что люди не достигают успеха, ощущают бессилие и неспособность к каким-либо действиям. Говоря словами Шекспира, они просто убеждены: все, что случилось с нами, лишь пролог. То, что произошло в прошлом, обязательно произойдет и в будущем. Это лишает их всякого энтузиазма в достижении целей. Я часто спрашиваю своих слушателей, сколько среди вас тех, у кого есть цели? Все поднимают руки. Тогда я говорю, вообще-то это довольно странно, потому что, согласно статистике, цели есть только у 3% людей, а тут все подняли руки. Каковы же ваши цели? Я начинаю опрос и слышу следующие ответы. Я хочу быть счастливым. Я хочу разбогатеть. Я хочу найти свою вторую половинку. Я хочу путешествовать. Я хочу освоить новую профессию. Я хочу заработать кучу денег и тому подобное. Я уже много лет назад понял, что это не цели, а всего лишь пожелания. Пожелание можно определить как цель, не подкрепленную энергией. Это все равно, что патрон без пороха. В результате люди идут по жизни, лишь щелкая курком, но не производя выстрелов, потому что в их желаниях нет энергии. Именно это побудило меня уже в 25 лет всерьез заняться проблемой постановки целей. Мы знаем, что в жизни каждого человека бывают поворотные моменты. Надеюсь, таким поворотным моментом для некоторых читателей станет наша книга. На жизненном пути встречаются моменты, когда происходит какое-то событие, в результате чего ваша жизнь меняет направление. Предположим, вы пришли на вечеринку и познакомились с девушкой, которую раньше никогда не видели. Далее любовь, свадьба, и вы не расстаетесь с ней всю оставшуюся жизнь. Если бы вы не пошли на ту вечеринку, а у вас была такая мысль, то не познакомились бы с ней и прожили бы совсем другую жизнь. Кстати, мне доставляет большое удовольствие помогать людям возвращаться в прошлое и находить эти поворотные моменты. Для меня самого таким моментом стал день, когда я открыл для себя феномен целей. Мне стало понятно, то, что люди принимают порой за цели, это лишь благие пожелания. Жизнь таких людей протекает бесцельно. Лишь 3% населения ставит перед собой четкие цели. Но если вы считаете, что цель у вас уже есть, то необходимость в ее постановке отпадает. В таком случае люди говорят: «У меня есть цель, и я знаю, чего хочу». А есть и такие, которые вовсе отрицают необходимость целей. Главное для них — это прислушиваться к своему сердцу, инстинктам, и пусть будет, что будет, все придет само собой. Я с этим абсолютно не согласен. Такие люди либо неудачники, либо уже добились успеха, настойчиво реализуя свои цели на протяжении 25 лет. Мне известны оба типа людей. Я знаком с богатыми людьми, которые в самом начале своей карьеры ставили перед собой цели и работали, не покладая рук, с раннего утра до позднего вечера. Они испытывали трудности и нужду, работали без выходных и, в конце концов, добились своего. А теперь они говорят: «Да ерунда все это. На самом деле никаких целей и не нужно. Главное — не переживать и думать о хорошем. Деньги придут сами». Цель задает направление, придает действиям осмысленность и ясность, позволяя сконцентрировать энергию на главном и за год или два добиться большего, чем иные успевают сделать за 5 или 10 лет. Дэн. После посещения семинаров некоторые люди пишут длинные списки целей, которые им хотелось бы реализовать. Но все дело в том, что существует большая разница между желанием поставить перед собой цель и действиями, направленными на ее претворение в жизнь. В начале каждого года фитнес-клубы наживаются на продаже абонементов людям, которые твердо намерены поправить свое здоровье. Но дальше пожеланий дело не идет. Давайте поговорим об этой разнице, поскольку достижение цели — это, как правило, длительный процесс. Что поможет не отступить от намеченной цели? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы пройти путь от постановки цели до ее реализации? Брайан. Лишь немногие слушатели после моих семинаров ограничиваются только постановкой цели. Почти всегда после оформления цели в письменном виде и составления плана люди удивляются тому, насколько легко и быстро удается претворить свои замыслы в жизнь. У меня есть простая программа постановки целей, которую я преподаю слушателям. Она меняет их жизнь. В основе этой системы лежат мои многолетние исследования. По данным издателя, написанные мною книги, посвященные проблеме целей, стали бестселлерами и переведены на 25 языков. Они издаются во многих странах мира, так что я кое-что знаю об этом предмете. Программа состоит из 7 основных этапов. Первый заключается в том, чтобы взять лист бумаги и точно определить, чего вы хотите. При этом не надо себя ни в чем ограничивать. Представьте, что вы сможете получить все, что задумаете. Главное — предельно ясно сформулировать цель. Итак, первое условие — конкретность. Цель должна быть настолько четкой и определенной, чтобы 6-летний ребенок мог ее понять, а затем подсказать, насколько близко вы подошли к ее реализации. Поэтому «я хочу быть счастливым», «я хочу разбогатеть», «я хотела бы путешествовать» — это не цели. Никто не в состоянии понять, что именно имеется в виду. Точно так же невозможно определить, добились вы намеченного или находитесь еще далеко от него. Второй этап заключается в том, чтобы оформить цель в письменном виде. Цель, не изложенная на бумаге, это всего лишь фантазия. Как я уже говорил, мысленное пожелание представляет собой иллюзию, а вот письменное изложение приводит в действие феномен, который психологи называют психонейромоторикой. Это означает, что вы, во-первых, осознаете свою цель, психо, подключаете мозг для ее обдумывания, нейро, совершаете движение рукой и телом в процессе записи, моторика. Записывая свою цель, вы дополнительно задействуете визуальное восприятие, поскольку видите то, что пишете. В этом процессе участвует также слуховое восприятие, потому что вы проговариваете, пусть даже про себя, записываемые слова, и кинестетическое чувство, фиксирующее физические движения тела. Было проведено немало исследований, доказывающих, что ученики в ходе урока, ведущие записи от руки, имеют в среднем более высокие оценки, чем те, кто обходится без записей или набирает их на клавиатуре компьютера. Записывая свою цель, вы фактически перемещаете ее в подсознание, которое теперь будет работать над ней, даже когда вы спите. Оно трудится 24 часа в сутки, с каждым днем приближая вас к цели. Письменное оформление целей — одна из важнейших вещей, которые я понял, И это стало важным поворотным пунктом в моей жизни. Третий этап – назначение сроков. Определите конкретную дату и зафиксируйте в своем подсознании, что цель должна быть реализована к назначенному времени. Если цель долгосрочная, установите промежуточные сроки. Допустим, если ее достижение рассчитано на 5 лет, наметьте промежуточные цели на каждый год. Их, в свою очередь, можно разбить на трехмесячные, месячные и недельные. Многие люди, особенно работающие в сфере торговли и маркетинга, устанавливают для себя цели на каждый день, а иногда на каждый час. Если я хочу, например, стать финансово независимым через 5 лет, то мне понадобится знать, что для этого надо делать каждый день и каждый час. Эти задачи должны быть предельно ясными, очевидными и оказывать дисциплинирующее воздействие. Мне нравится изречение Томаса Карлейля. Наша главная задача – не пытаться разглядеть удаленные и скрытые в тумане вещи, а трудиться над тем, что находится у нас под рукой. Успешные люди именно этим и заняты. Самая главная работа для них – та, которой они заняты в данный момент, и они не остановятся, пока ее не закончат. Неудачники же всегда ищут повод отложить работу на потом. Вместо того, чтобы заняться делом, они проверяют почту, отправляют ответы, болтают с коллегами за чашкой кофе. При этом они руководствуются исключительно благими намерениями, которыми, как известно, вымощена дорога в ад. Выдающийся экономист Людвиг фон Мизес говорил: «Только действия приносят результаты. Ни разговоры, ни пожелания, ни надежды, ни намерения, только действия». Итак, первые 3 шага. Определите, чего вы хотите, запишите это, установите сроки. 4-й этап заключается в составлении перечня всего, что может понадобиться вам на пути к цели. Дополняйте его по ходу дела, пока он не станет исчерпывающим. Подробная запись каждого шага оказывает трансформирующее влияние на мысли. Предположим, вы поставили перед собой цель удвоить доход. Как же сделать это за 12 месяцев? Задача кажется невыполнимой, но потом вы спрашиваете себя, что мне понадобится для удвоения дохода, и начинаете составлять перечень. Мне нужно усовершенствовать свои знания в данной области, прочитать эту книгу, посетить курсы или прослушать обучающую аудиопрограмму, заглянуть в YouTube и поискать там тех, кто готов поделиться своими идеями, а таких немало. Есть вещи, которые надо будет делать каждый день, если вы хотите повысить уровень своих знаний и умений для достижения цели. Продолжайте свой перечень и сами удивитесь достигнутому результату. 5-й этап. Организация пунктов перечня и его преобразование в план действий. Один из способов заключается в создании памятки на базе перечня. Это один из факторов успеха, с помощью которого можно творить чудеса. Люди, пользующиеся памятками, успевают сделать в 5-10 раз больше, чем остальные. Памятка — это список дел, расположенных в определенном порядке. Что надо сделать в первую очередь? Какими должны быть 2-й и 3-й шаги? Как-то раз я проводил семинар в Сиднее. Ко мне подошел молодой предприниматель лет 26 и сказал: «Я не знаю, как мне достичь своей цели». «А какова ваша цель?» — поинтересовался я. «Я хочу продать свой бизнес». Я основал его, когда мне было 19, и занимался им на протяжении 7 лет. Он успешно развивается и приносит хорошие деньги. Но мне всегда хотелось попутешествовать и посмотреть мир. Мне хочется просто пожить. Я не собираюсь посвящать бизнесу весь остаток жизни. Я до сих пор холост. Надо все продавать и отправляться в путь. «Что вы уже предприняли?» — спросил я. Поговорил с людьми, поспрашивал их, а дальше просто не знаю, что делать. Почему бы вам не зайти в книжный магазин и не купить книгу под названием «Как продать бизнес»? На эту или схожую тему писали очень многие предприниматели. К примеру, «Как продать бизнес за 90 дней» или «Путь к продаже бизнеса». «Неужели есть книги на эту тему?» — спросил он. «Конечно. Каждый год успешные предприниматели продают десятки тысяч фирм людям, которые хотят продолжить их дело. В обеденный перерыв молодой человек сходил в магазин и купил две книги на тему продажи бизнеса. «Я никогда не видел ничего подобного», — сказал он. «Здесь есть информация о составлении финансового отчета, о рекламе, о позиционировании своей фирмы, о поиске целевых групп покупателей в различных отраслях». Через 2 месяца предприниматель прислал мне письмо, в котором говорилось: «Я продал свой бизнес за хорошие деньги. Теперь у меня есть нужная сумма. Билеты уже куплены. Я отправляюсь в Европу. Я увижу мир. Это просто потрясающе». Вывод таков. Если вы хотите продать свой бизнес, первым делом надо достать книгу, посвященную этой теме. Если хотите удвоить объем продаж, купите книгу об увеличении сбыта. Если вы хотите научиться лучше распоряжаться временем, купите книгу по тайм-менеджменту. Первое, что надо сделать, — запустить двигатель. Этот шаг можно сравнить с отталкиванием палками на вершине лыжного склона. Главное — начать двигаться, а дальше скорость будет только расти. Вступает в действие момент движения, и вы начинаете ощущать прогресс. Вас охватывает желание двигаться дальше. Составьте список дел и расположите их в нужном порядке. А дальше настает очередь 6-го этапа. Беритесь за дело. Любой успех в жизни начинается с первого шага. Китайский мудрец Конфуций писал: «Путь в 1000 ли начинается с 1 шага». Но сделать этот первый шаг труднее всего. Иногда я задаю аудитории вопрос: «У кого дома есть книги, которые вы купили с намерением когда-нибудь прочесть?» Все поднимают руки. Теперь ваша первая задача состоит в том, чтобы, вернувшись домой, взять и прочитать первую главу. Раз уж вы купили книгу, загляните хотя бы в первую главу. Даже если у вас не возникнет желания читать дальше, то вы, по крайней мере, сделаете попытку. В 90% книг о бизнесе дальше первой главы дело не идет, поскольку, прочитав эту главу, люди приходят к выводу, что в книге мало ценной информации, что она бесполезна или плохо написана. Тем не менее, прочтите хотя бы первую главу. Сделайте шаг к переменам вашей жизни. Успех в любой области начинается с первого шага. 7-й этап на пути к богатству, счастью, популярности, похудению состоит в том, чтобы каждый день делать хоть что-нибудь, приближающее вас к цели. Неважно, большие дела это будут или мелочи, выполнять их надо каждый день. Что-то прочитайте, чему-то научитесь, что-то сделайте. Продолжайте двигаться без остановки, сохраняя инерцию движения. Принцип инерции состоит в том, что если вы остановитесь на пути к цели, вам будет очень трудно опять прийти в движение. Вам будет нелегко вновь накопить энергию, собраться с мыслями, найти время. Если же вы будете продолжать двигаться без остановки, это не потребует таких усилий. Безостановочное движение — один из главных принципов успеха. Могу предложить вам одно упражнение. Возьмите чистый лист бумаги и напишите 10 целей, которые вы хотели бы реализовать в ближайшие 12 месяцев. Цели, рассчитанные на год, имеют преимущество перед 5- и 10-летними целями. Конечно, если вы хотите через 10 лет заработать $1 миллион, то тоже можете записать эту цель на отдельном листе. Однако основное внимание уделите годичным целям. 12 месяцев — это обозримый срок, позволяющий сфокусировать свои усилия. Записывая 10 целей, используйте 3 основных принципа. Ваше подсознание во многом схоже с маленьким ребенком своей простотой и наивностью. Оно воспринимает лишь самые простые команды, доступные и ребенку. Во-первых, они должны быть изложены от первого лица, то есть начинаться со слова «я». «Я зарабатываю», «я добиваюсь», «я продаю», «я владею», «я приобретаю». В чем бы ни заключалась цель, она должна состоять из местоимения «я» и глагола. Только это активизирует подсознание и заставляет его работать. Во-вторых, цель должна иметь позитивную форму. Никогда не формулируйте ее следующим образом. «Я бросаю курить», «Я прекращаю это делать», «Я хочу сбросить столько-то килограммов». Вместо этого изложите свою цель так: «Я вешу столько-то килограммов» и тому подобное. В-третьих, цель должна быть сформулирована в настоящем времени, поскольку подсознание воспринимает только такие команды. Поэтому ваша запись должна иметь следующий вид: «Я зарабатываю такую-то сумму», а дальше следует дата. Например, по состоянию на 31 декабря, укажите текущий год, «Я зарабатываю столько-то долларов». К концу месяца я вешу столько-то килограммов. Подсознание охотнее работает в условиях жестких временных рамок. После этого оно начинает 24 часа в сутки работать над реализацией цели. Данным методом пользуются очень многие. Я обучил ему более 1 000 000 человек в 75 странах. Впоследствии они связываются со мной через год, два или три и говорят: «Вы изменили мою жизнь. Благодаря вам я стал богатым. Раньше я едва сводил концы с концами, жил бесцельно, был по уши в долгах, обанкротился, потерял работу, а после вас все изменилось. Я интересуюсь, какие из моих рекомендаций помогли вам этого добиться?» Они отвечают: «Упражнение на постановку целей». Недавно я предложил выполнить это упражнение одному очень богатому человеку. После моего ухода он написал свои 10 целей, а потом рассказывал мне. Цели начали материализовываться буквально в процессе написания. Начались телефонные звонки, стали приходить какие-то люди, настоящие чудеса. Этот человек сам не мог поверить в то, насколько быстро были реализованы все цели. Он рассчитывал завершить работу в течение года, но цели начали притворяться в жизнь чуть ли не сразу. Иногда люди спрашивают: «А вдруг не выйдет?» Я отвечаю: «Вы неправильно ставите вопрос. Надо спрашивать: а вдруг выйдет?» Вы ничем не рискуете, и ваши затраты ограничиваются лишь листом бумаги, ручкой и 5 минутами. Разве это много? На семинарах я часто говорю: представьте, что у вас есть волшебная палочка. В принципе, вы можете рано или поздно реализовать любую из записанных целей, если очень сильно захотите. Но волшебная палочка позволяет в ближайшие 24 часа воплотить в жизнь только одну из целей. Вопрос в том, какая из них окажет на вас наибольшее положительное влияние. Какая сможет уже через 24 часа полностью изменить вашу жизнь? У любой цели есть две стороны: то, что вы вкладываете в ее реализацию, и то, что получаете взамен. Человек хочет иметь большой дом, но чтобы это желание воплотилось в жизнь, надо иметь определенный уровень доходов. Поэтому цель выглядит так: я зарабатываю такую-то сумму, позволяющую мне купить дом, машину, отправиться в путешествие и так далее. Выявите одну цель, которая окажет самое большое позитивное влияние на все остальные. Обведите ее кружком, а затем выпишите на отдельный лист бумаги от первого лица в утвердительной форме и в настоящем времени: «Я воплощаю эту цель в жизнь к такой-то дате». А теперь составьте перечень всего необходимого для ее достижения. После этого расположите все пункты перечня в нужной последовательности. Что необходимо сделать в первую очередь, во вторую и так далее. Приступайте к выполнению первого пункта и каждый день делайте хоть что-нибудь. Поступая так, вы чудесным образом меняете свою жизнь. Я предлагал выполнить это упражнение 1 или 2 000 000 человек, и ни один из них не сказал мне, что этот метод не действует. Все отзывы сводились только к поразительным историям внезапного обогащения после многих лет бедности. У людей вдруг появлялись большие красивые дома. Их бизнес рос и ширился, они отправлялись в путешествия, встречались с новыми людьми, учили новые иностранные языки. Они и сами не могли поверить в такой эффект. Казалось, что их поразила молния, вызвавшая разительные положительные перемены в жизни. Если бы я мог дать людям всего один совет, то порекомендовал бы им формулировать свои цели таким образом. Мы уже говорили о личной ответственности. Взяв на себя ответственность, человек становится зрелой личностью. Один мой хороший друг говорит, что ответственный человек остается ребенком. Он возлагает вину за свои неудачи на кого угодно. Но перейдя черту и взяв ответственность на себя, он впервые становится взрослым человеком. Однако возникает следующий вопрос. За что надо брать ответственность? Ответ прост. За свои цели. Надо сказать себе: «Я отвечаю за цели, которые поставил перед собой. В чем состоит моя ответственность?» В том, чтобы воплотить их в жизнь. Дэн. Отлично. Теперь давайте предположим, что в молодые годы у вас были высокие цели, и вы сумели добиться существенного успеха. А потом, в зрелом возрасте, у вас вдруг теряется мотивация к успеху. Я вспоминаю актеров, которые стали знаменитыми еще в молодости. Как правило, они держатся на гребне славы, пока им еще 20 или 30 лет. А к 40 годам ломаются, садятся на наркотики или что-то в этом роде. Или взять спортсменов, чьи достижения приходятся на возраст до 30 лет. Нередко можно услышать, что в 50 лет они стали банкротами или покончили жизнь самоубийством. Лишь немногие могут похвастаться успехами в бизнесе после окончания спортивной карьеры. Что происходит? Давайте поговорим, как добиться того, чтобы процесс достижения целей не прекращался до самой смерти, чтобы, если понадобится, он помогал нам заново начинать жизнь. Брайан, давайте уделим внимание теме нового начала в жизни. Я, пожалуй, единственный автор в мире, написавший об этом книгу под названием «Начать сначала», которая издана Американской ассоциацией менеджмента в Нью-Йорке. В ней речь идет о том, что делать, когда ваша жизнь резко меняется, когда в ней происходят непредвиденные события, следствием которых становится окончание карьеры или ликвидация отрасли. Как начать жизнь сначала? Нужно вернуться к этапу постановки целей. Что надо сделать, чтобы жизнь вновь стала идеальной? Чем мои будущие действия должны отличаться от нынешних? Где я хочу оказаться через 5 или 10 лет? Причины того, что после ранних успехов люди оказываются на мели, могут быть самыми разнообразными. Что касается актеров, то 95% из них большую часть времени сидят без работы. Получить роль крайне сложно. Для этого надо познакомиться с нужными людьми, оказаться в нужное время в нужном месте, сыграть сотни эпизодических ролей, причем так, чтобы тебя взяли на заметку и дали роль побольше. Необходимо по-настоящему проявить себя, чтобы получить роль второго плана. Но и после того, как актер или актриса сделали все, что в их силах, нередко бывает так, что они по 5 лет сидят без работы. Но в течение этих 5 лет никто не освобождает их от расходов. Я вспоминаю Джеймса Каана. Сыграв в оскароносном фильме «Крестный отец», он стал очень разборчивым. Его агент не уставал внушать ему, что он замечательный актер, и ему пристало соглашаться только на самые лучшие роли. Поэтому Каан отказывался от многих достойных ролей, которые предлагал ему Голливуд. Например, от участия в фильме «Тутси», награжденном впоследствии 2 Оскарами. А ведь он был первым претендентом на роль. Каан отверг еще несколько предложений и в конце концов нашел себе пристанище в однокомнатной квартирке в Голливуде, где жил вместе с 2 собаками. Разумеется, если у вас нет денег и ролей, вас не приглашают на вечеринки, вы никуда не ездите, вы просто прозябаете день за днем, год за годом, проходя прослушивание на любые роли, какие только предлагают, потому что это для вас единственный способ хоть что-нибудь заработать. Вот что происходит с людьми шоу-бизнеса в конце карьеры. А бывает так, что они кому-то очень досадят, и на них ставят клеймо, после чего никто не дает им работу. Сказал что-то лишнее, сделал что-то не впопад. Такое случается сплошь и рядом. Единственное ремесло, которым вы владеете и которое в свое время вознесло вас наверх, это актерство, а работы нет. Именно поэтому их судьба летит под откос. Кроме того, в Голливуде, да и вообще в индустрии развлечений, вся жизнь проходит в окружении наркотиков. Добыть их не труднее, чем жевательную резинку. А потом окружающие узнают, что такой-то актер сидит на игле, нюхает кокаин и все такое. Он становится изгоем. Если вы вкладываете в кинофильм миллионы долларов, то не будете рисковать ради актера, от которого неизвестно чего ожидать. Ставки слишком велики. Результатом становится сломанная карьера. У большинства актеров и актрис есть проблемы с самооценкой. Завышая ее, они компенсируют неприятные события детства. Они пытаются убежать от негативных воспоминаний за счет приобретения поклонников из числа людей, которых никогда не видели раньше и больше не увидят в будущем. Они готовы ходить босиком по битому стеклу, лишь бы удовлетворить публику. Они ведут себя эпатажно, свысока смотрят на окружающих, но зачастую вызывают лишь смех. Теперь о спорте. Чаще всего в спорт идут бедные люди. Но даже если они добиваются там успеха, их физические возможности рассчитаны лишь на определенный период времени. Никаких других знаний и умений у них нет. Они больше ничего не могут. Есть, конечно, люди типа Роджера Стаубаха. Делая спортивную карьеру, они одновременно учатся, в свободное время посещая курсы. Они планируют свое будущее после завершения карьеры, откладывая деньги и с умом их инвестируя. Когда их спортивный век неизбежно подходит к концу, они уже готовы к этому. У них появляются новые возможности, им предлагают новую работу, они меняют свою жизнь. Что же касается предпринимателей, работающих в сфере высоких технологий, то здесь складывается интересная ситуация. Вы никогда не услышите о наркомании, алкоголизме, депрессиях и апатии в Кремниевой долине. Почему так? Потому что люди там все время заняты. Они ведут активную жизнь, у них есть цели. Они непрерывно движутся вперед, чего-то достигают, меняют сферы деятельности и компании, осваивают новые дела, отказываясь от старых. Я уверен, что в тех краях тоже хватает наркотиков и алкоголя. Но вряд ли вы услышите историю о том, что человек, зарабатывающий кучу денег в области высоких технологий, вдруг скатывается на дно и становится наркоманом. Нет, он займется чем-нибудь другим. Он понимает, что добился успехов благодаря своему труду в конкурентной борьбе с тысячами других людей. И он стремится к новым победам. Его окружают такие же позитивно настроенные и мотивированные люди, у которых есть и цели, и энергия для их достижения. То же самое можно сказать и о предпринимателях. Очень редко вы встретите преуспевающего предпринимателя, который вдруг скатывается на дно. У таких людей выработалась привычка к труду. Они постоянно в действии и все время осваивают что-то новое. Среди них есть немало тех, кто заработал многие миллионы и миллиарды, но по-прежнему думает о все новых возможностях в бизнесе, новых продуктах и услугах. Такие не сопьются. Давайте вспомним одного кандидата в президенты, не будем упоминать его имя. Он не курит, не пьет, как и все члены его семьи. Он занимается спортом, поддерживает здоровый образ жизни и так далее. Он сколотил себе большое состояние уже несколько десятков лет назад и до сих пор не демонстрирует никаких признаков спада. Человек движется вперед до тех пор, пока у него есть цель. Самое главное достижение у него еще впереди. А когда у людей нет видимой цели, они теряют надежду. Надежда — это великий мотиватор. Человек должен надеяться на лучшее будущее, которая станет результатом его собственных усилий. Дэн. Замечательно. И это заставляет нас вновь вспомнить высказывание Эрла Найтингейла. Успех — это последовательная реализация ценных идеалов или целей. Оно меняет привычную парадигму мышления. Ведь многие считают, стоит только достичь этой цели, и мне будет сопутствовать успех. Но если зациклиться на одной единственной цели, то вам не видать успеха, потому что нельзя жить прошлыми достижениями. В таком случае у вас не будет повода двигаться вперед. Об этом надо помнить и тем, кто считает, что уже добился успеха и признания окружающих. Необходимо постоянно обновлять свои достижения. Мне интересно, как бы вы прокомментировали историю двух хорошо известных вам людей, которых мы не будем называть по имени. На первых порах жизни им действительно не хватало мотивации и сосредоточенности, но затем они использовали вашу систему постановки и достижения целей и добились успеха, превосходящего самые смелые мечты. Я рассказываю об этом, чтобы еще сильнее убедить читателей в том, что перед этой системой все равны. Каждый, кто применяет ее на практике, независимо от своего происхождения и связанных с ним преимуществ, тоже способен добиться успеха. Брайан. Хороший вопрос, особенно с учетом того, что на каждом семинаре ко мне подходят целые толпы людей, с которыми мы встречались раньше, и рассказывают поразительные истории своих успехов. Почти всегда, как и в том случае с парнем, который записал видеообращение ко мне, они говорят о том, как важна самооценка. Они поняли, что способны контролировать и регулировать ее, а также включать в любой момент по собственному желанию. Для этого достаточно только с энтузиазмом и убежденностью произнести «Я себе нравлюсь». Я учу слушателей, просыпаясь утром, говорить вслух «Я себе нравлюсь и люблю свою работу». «Я себе нравлюсь и люблю свою работу». Это звучит как стук колес поезда «Я себе нравлюсь и люблю свою работу». Достаточно повторить эти слова в течение нескольких секунд, как у вас на лице появится улыбка, а кровь начнет поступать в мозг, который примется вырабатывать эндорфины. Вы почувствуете себя счастливым. Мы поговорим об этом чуть позже, но подобный внутренний диалог, состоящий из позитивных убеждений, обладает невероятной силой. Это часть все той же самой позитивной психологии, которая известна уже на протяжении веков. Мы лишь время от времени вновь возвращаемся к ней и даем ей другие названия. Интенсивность внутреннего диалога составляет в среднем около 1500 слов в минуту. Этот поток не прекращается, подобно быстрой реке. Если не уделять внутреннему диалогу внимания, он приобретает негативный характер. Вы начинаете говорить с собой о вещах, которые вас раздражают и тревожат, о людях, доставляющих неприятности, и так далее. В этом случае вы должны сознательно прервать диалог и переключиться на позитивный лад. Мысли о том, что причиняет боль и тревогу, настраивают мозг на неудачу. Надо противодействовать этому, разговаривая с собой о том, кем вы хотите стать и чего мечтаете добиться. У меня есть немало примеров, и среди них нет ни одного отрицательного. Люди, которые до этого жили в бедности, а затем начали свой бизнес, приходят ко мне и говорят: «Я удвоил свой доход. Моя прибыль выросла в 3 раза. В свое время я обучал людей программе из 7 шагов, позволяющей в 10 раз увеличить доходы за 10 лет». Так вот, слушатели утверждают, что им для этого понадобилось всего 5 или 6 лет. 10-летний срок они считают слишком консервативным. Я отвечаю: конечно, все можно сделать быстрее, но когда я говорю о 10 годах, в это легче поверить. Люди, добившиеся успеха, говорят, что надо всего лишь каждый день уделять внимание этой программе. Формула вообще-то очень проста. Во-первых, каждое утро вставайте на час раньше и читайте что-нибудь с целью совершенствования своих знаний и умений. Богатые люди посвящают чтению 1-2 часа в день. Бедные не читают вообще ничего, за исключением разве что газет. Во-вторых, необходимо каждый день записывать в блокнот свои главные цели. Каждый день заново, причем не заглядывая на предыдущую страницу. Это делается для того, чтобы постоянно программировать свой мозг. В-третьих, заранее составляйте план на день. вы сможете повысить свою производительность на 25% только за счет того, что предварительно составите список дел. В-четвертых, фокусируйте свои усилия на самых важных делах. Вы повысите свою производительность на 50-100%, если каждый день будете начинать с самого главного дела. Это один из важнейших принципов успеха. В-пятых, после каждого телефонного разговора задавайте себе два вопроса. Что я сделал правильно и что надо было бы сделать иначе? Сделав что-то более или менее важное, вновь спросите себя, что я сделал правильно и что надо было бы сделать иначе? Поступая так и излагая ответы в письменном виде, вы увеличиваете скорость своего обучения в 5-10 раз. Вместо того, чтобы годами идти к успеху, вы можете добиться этого за один единственный год, лишь вкратце анализируя свои действия. Презентации, телефонные звонки, переговоры, встречи с клиентами. Что я сделал правильно и что в следующий раз надо будет сделать по-другому. Пища для размышлений найдется всегда. Я называю эти вопросы магическими, потому что ответы на них носят позитивный характер. Записывая их, вы создаете программу для своего подсознания, и она становится частью вашей постоянной операционной системы. В-шестых, при любой возможности надо слушать обучающие аудиопрограммы. Выключите радио в машине и поставьте вместо него обучающую программу. Раньше мы советовали магнитофонные кассеты, потом компакт-диски, а сегодня iPhone. В вашем распоряжении сотни часов отличных записей. Вместо того, чтобы слушать музыку, превратите время поездки в полезную лекцию. Сделайте свой автомобиль университетом на колесах. Никогда не прекращайте воспринимать новую информацию. Каждый день я нахожу для себя что-то ценное. Вчера, например, во время езды я слушал интервью с одним успешным человеком и обнаружил в нем пару чрезвычайно интересных моментов. Потом послушал другую запись и тоже наткнулся на превосходную идею. Все это чрезвычайно ценно. Я обещаю, что найду применение этой информации уже на своем следующем субботнем семинаре в Будапеште. Речь идет о замечательных идеях. А ведь всего одна идея способна изменить вашу жизнь. И, наконец, в-седьмых, относитесь к каждому человеку так, словно это клиент, с которым можно заключить сделку на миллион. Дайте ему почувствовать, что он для вас главный человек в мире. Проявите к нему дружелюбие, тактичность, уважение, сердечность, доброту, заботу. Будьте по-настоящему приветливы. Самых преуспевающих людей на Земле, в любой культуре и в любой стране, окружающие характеризуют как очень приветливых. Просто ведите себя дружелюбно по отношению ко всем, и перед вами откроется масса возможностей. Дэн. Брайан, это прекрасный итог всему сказанному, но какую мысль вы назвали бы главной для этой главы, посвященной достижению целей? Брайан. Я хотел бы поговорить об одном из величайших принципов успеха. В свое время я прочел 800-страничную книгу Орисона Суэта Мардена «Путь вперед». В 1890-е годы он занимался бизнесом и решил написать книгу об успехе, потому что в то время в Америке был экономический бум, и в ней хватало преуспевающих людей. Марден сел и написал «Путь вперед». Затем он лишился своего бизнеса и всех денег. Ему пришлось переехать в комнату, расположенную над конюшней. Он был так счастлив, что закончил рукопись книги, исписав при этом целую гору листов, что решил сходить в соседнее заведение и побаловать себя обедом. Сев за столик, Марден заказал себе пиво и стейк. В это время с улицы послышались крики и пожарные сирены. Конюшня сгорела дотла, а вместе с ней и рукопись. В книге рассказывалось о людях, которые начали с нуля, но благодаря упорству и усердию добились больших успехов. Поначалу Марден сказал: «Ну и черт с ним». Но потом ему пришла в голову мысль: «Погоди-ка, а о чем же моя книга? О том, что, начав дело, его надо завершить, Ведь ключ к успеху состоит в том, что нельзя останавливаться, пока цель не будет реализована. Марден вернулся к себе домой и убедился в том, что все сгорело. Он лишился практически всего, ему почти не во что было одеться. Захватив с собой уцелевшие пожитки, он перебрался в другой город и устроился на работу. Там Марден начал по памяти восстанавливать свою книгу. Он заново написал ее. Но тем временем, в начале 1890-х годов, в стране началась экономическая депрессия, и никто не проявил к книге интереса. Однажды Марден пошел на какое-то собрание и услышал, как кто-то говорит: «Нужно написать о принципах успеха, чтобы придать стране новый импульс». Он сказал: «Я написал такую книгу, но не могу найти издателя». Кто-то из публики обратился к нему: «У меня есть несколько друзей в издательствах. Давайте посмотрим вашу рукопись». Так они и сделали. В издательстве сказали: «Прекрасный материал, одна из лучших и самых вдохновляющих книг, посвященных успеху». Она была опубликована под названием «Путь вперед». В Америке эта книга стала бестселлером. Утверждали даже, что благодаря ей Америка открыла себе дорогу в 20 век. Основная мысль книги заключалась в словах: «Начав движение, не останавливайтесь». Вот так-то. В 1890-е годы Марден основал журнал «Success», а также издал еще ряд книг, посвященных достижению целей. Если вам удастся их отыскать, вы поймете, насколько они переворачивают сознание. Это одни из самых лучших книг на данную тему.